Глава 46. Фабрика Маккована была самым крупным и старейшим производителем шерсти на Темзе. Добравшись до верфи, я прошел через боковой вход и приблизился к одному из работников, катившему наверх пустую тележку. Парню едва ли больше 20, но физический труд уже сказывается. Могучие покатые плечи, красные натруженные руки. «Где Вустер?» — осведомился я. «Наверное, там, на втором этаже», — указал подбородком парень на меньший из двух корпусов. Поблагодарив его кивком, я направился к лестнице, поднимавшейся в просторные помещения мансардного этажа, уставившегося на реку рядом окон во свинцованных переплетах. Вустер стоял у окна, осматривая верфь, и обернулся на звук моих шагов. Явно видел, как я вошел на территорию фабрики. Он приветливо улыбнулся. «Корован!» — сделанным радушием промолвил старый знакомый, подходя ко мне с протянутой рукой, и я ответил на рукопожатие. «Здравствуй, Вустер. Чем могу вам помочь?» «Вопрос несложный. Меня интересует, не пропадали ли у вас последнее время лодки». «Неужели где-то нашли наш плашкоут?» — удивился Вустер. «Не исключено». «Что ж, давайте проверим», — пробормотал он, шагнув на лестницу. Оказавшись на первом этаже, Вустер открыл шкаф, достал журнал и провел пальцем по странице. Мы вышли в зону погрузки, и он махнул рукой. «Вот это главный лодочный ангар. Там должно быть 20 лодок. 4 сейчас в рейсе». «Они помечены, пронумерованы?» «Разумеется». «Точно?» Я приостановился. На трех лодках речная полиция не обнаружила опознавательных знаков. Лишь на одной нашли литеру «Т». Я упал духом. Скорее всего, лодки были не с фабрики. «Клейма мы ставим в секретном месте. Сразу не найдешь. Давайте покажу». Вытащив из кармана связку ключей, Вустер отпер замок. Внутри пахло сырой шерстью, воском и аммиаком. Лодки лежали днищами вверх, и я быстро посчитал. 20 ячеек заняты, 4 пусты. «Несколько лет назад у нас стали пропадать плашкоуты. Воры перебивали на них номера, так что мы начали прятать свое клеймо. Буду признателен, если вы об этом никому не расскажете», — попросил он и снял банку с одной из лодок. Никогда не видел съемных банок, однако здесь все было продумано. Вустер перевернул доску. На деревянной поверхности были выжжены черные символы «МСО-28». Клеймо глубокое, такое не удалишь, разве что вместе с толстым слоем дерева. «Они все так помечены?» Вустер кивнул. «Других лодок у вас нет?» «Есть еще порядка 20, они в другом ангаре, выше по течению. Здесь и без них достаточно. Ну, в основном». Еще один ангар. Мое сердце на секунду сбилось с ритма. «Ангар такой же?» «Наподобие. Его кто-то охраняет?» «Никто. Он заперт», — слегка испугался моего резкого тона Вустер. «Итак, лодочная станция, за которой никто не следит и которой редко пользуется». «Ключ дашь?» — спросил я и сам ощутил волнение в своем голосе. «Через час-другой верну». Вустер отцепил со связки один из ключей. Я протянул руку, однако он сжал ладонь. «Послушайте, нас в чем-то обвиняют?» «Вовсе нет», — покачал головой я. «Будем считать, что я заработал кое-какие льготы?» — приподняв брови, осторожно осведомился Вустер. «Договорились», — кивнул я. «Вернете Боуэну, это мой бригадир. Узнаете его по красной рубахе». Ключ перекочевал в мою ладонь, и я отправился вверх по течению. Навесной замок давненько не отпирали, поэтому ключ провернулся с большим трудом. Я вошел в ангар, стены местами подгнили, лодки покрылись пылью, в ангаре воняло. Все ячейки были заняты. Я внимательно осмотрел помещение на предмет недавнего проникновения, но никаких признаков не обнаружил. Проклятье! Не сомневался, что убийца орудовал именно здесь. Я вышел наружу, запер замок и опустил ключ в карман. Постоял, рассматривая реку и плывущие в разных направлениях суда. Сотни лодок, тысячи человек, миллионы тонн груза. Тут и те лодки, что не пропадали, толком не найдешь, что уж говорить о паре-тройке краденых. Прислушавшись к плеску воды внизу, я развернулся, окинув взглядом берег, и замер. На следующей верфи красовался еще один лодочный сарай с выцветшей вывеской «Бэкфорд Шиппинг». Мне нечасто приходится ощущать себя круглым идиотом. Наверное, этот раз исключение. Я со всех ног кинулся к соседней верфи, перескакивая через неровно уложенные доски настила. Ангар был далеко не в лучшем состоянии, это было заметно невооруженным глазом. Я обошел его снаружи, рассчитывая найти прореху в стене. Обнаружил дыру среди прогнивших досок. Под самой крышей, шириной около 8 дюймов, края пролома заросли черной плесенью. Внизу, там, где стены смыкались с водой, доски покрылись зеленовато-коричневой слизью. Зайдя сзади, я пробежал глазами по стене и покачал обветшавшие доски. Под моим нажимом подалась одна, затем другая. Сделав шаг назад, я изучил их, задыхаясь от волнения. Гвозди отсутствовали, и доски удерживали на месте проволочные скобы. Я потряс подозрительную часть стены и толкнул ее, пытаясь аккуратно вытащить ходивший ходуном квадрат. Наконец в глаза мне бросились веревочные петли, завязанные узлом восьмеркой. Просунув пальцы в отверстие, там, где доску проела гниль, я потянул часть стены на себя. Образовался довольно широкий проем, сквозь который я шагнул внутрь ангара. Через дыру под потолком просачивался дневной свет, в котором я без труда насчитал 5 пустых ячеек. На одну больше, чем рассчитывал, и тем не менее. Огляделся вокруг в поисках следов борьбы и обнаружил грязный след от мужского ботинка. За щепку в полу зацепился лоскут синей парчи. Вдали зазвонили колокола, апельсины и лимоны. Я выбрался наружу, стараясь ни до чего не дотрагиваться, чтобы не спугнуть мистера Прайса, и направился обратно на фабрику. Интересно, работал ли Прайс в компании Бэкфордов? И когда именно? До того, как Элейн попала в их дом? Или они с дочерью устроились на службу одновременно? Жуткое было бы совпадение. С другой стороны, возможно, Прайс просто использовал их лодки. В Бэкфорд Шиппинг у меня знакомых не имелось, спросить не у кого. Но если Прайсу было известно об этом ангаре, то он, должно быть, трудился где-то неподалеку. Может, даже на шерстяной фабрике. Вернув ключ бригадиру Вустера, я поинтересовался: «Не припомните работника по имени Прайс? Ему лет 45, сильный темноволосый мужчина». К моему удивлению, бригадир кивнул: «Конечно, Бернард Прайс, он здесь долго работал». «А сейчас?» — спросил я, затаив дыхание. «Года 2 его не видел, может, даже 3. Человек был неплохой, прилично знал реку». «Не знаете, где его можно найти?» «Захаживал когда-то в Тетерев и Гусак на Брунсвик-стрит», — фыркнул бригадир. «Благодарю вас». Развернувшись, я направился к берегу, но бригадир меня окликнул. «Вспомнил! У него еще была дочь! Хорошенькая девчонка!» «Точно, Элейн», — остановившись, подтвердил я. «Да-да, она с матерью иногда приходила к нему, приносили перекусить. Наверняка она вам подскажет, где искать отца, если уж вам так приспичило». Внутри у меня все перевернулось, но я просто поблагодарил мужчину и вышел за ворота. Добравшись до ярда, я первым делом распорядился установить слежку за лодочным ангаром, затем отправился в госпиталь. Джеймс сообщил, что в состоянии Стайлза особых изменений не наблюдается. «Пока дышу, надеюсь», — выдал мне приятель одну из своих латинских пословиц. Воспользовавшись случаем, я попросил его осмотреть мое плечо, и Джеймс, похвалив Гарри за умелую перевязку, наложил 4 шва и сменил нашу самодельную перевязь. «Пора наведаться в Тетерев и Гусак». Поход результата не принес. Прайса в таверне не видели давно. Понимая, что уснуть не удастся, я решил погулять. Словно вновь окунулся в то время, когда служил в Ламбете. Патрулируешь район, поглядывая по сторонам, и порой обнаруживаешь человека, которого никак не мог найти. Даже не могу сказать, сколько миль я прошел по южному берегу Темзы, заглядывая по пути в пабы и пансионы, но через какое-то время набил привычную мозоль на левой ноге. Случайно наткнулся на допоздна открытую аптеку, купил пластырь и, заклеив пятку, продолжил свой путь. Пробило 12 ночи, затем час, а я все шел, впитывая в себя убожество и дурные запахи района, минуя уличные фонари и кучи отбросов. Прайс вернется в лодочный ангар, и все же хотелось найти его, пока он не добрался до следующей жертвы. Как знать, преступник может оказаться за следующим углом. Колокола отзвонили 2 часа, улицы замерли в тишине, и я пошел домой. Во сне я продолжал свой поход по ночному Лондону, хотя Прайса уже не искал. Извращенная логика ночных кошмаров упорно подсказывала: пока я иду, Стайлз не умрет. 3 следующих дня я посвятил лихорадочным поискам Прайса. Каждое утро и каждый вечер, находя время для визита в госпиталь, навещал Стайлза, показывал Джеймсу свое плечо, которое быстро заживало. Гарри по вечерам приходил домой, и благодаря ему я нормально ужинал и даже высыпался. Джеймс ошибся насчет температуры Стайлза. Пошел 4-й день, а она все не спадала. Наконец наступил понедельник. Прайс еще не закончил свое дело, в этом у меня сомнений не было. Я отправил записку Белинде, воспользовавшись услугами разносчика хлеба, и получил лаконичный ответ: «У меня все хорошо, не переживай». Письмо было без подписи, но почерк Белл я знал. Аккуратно сложив записку, убрал ее в нагрудный карман, поближе к сердцу, словно сохранив письмо, сохраню и жизнь, любимый.